Ярослав Гашек. Казалось бы, нет жизни более открытой для исследователя, чем жизнь Гашека. Он был всегда на людях. Еще живы многие из современников, кто мог бы похвастаться, что видел его и говорил с ним. И он всегда, в каждом из своих фельетонов и рассказов, в своем бессмертном швейке, открывал частицу самого себя, вкладывая в них происходившие с ним самим события, описывая встреченных им людей, ведя рассказ большей частью от первого лица. Он одарил своего швейка множеством личных черт и черточек и очень любил казаться иной раз швейком, и чтобы его самого принимали за швейка. Недавно скончавшийся замечательный чешский художник Йозеф Лада, оставивший нам убедительный образ бравого солдата Швейка, сложил его круглое лицо и добрые маленькие глаза, его кряжестую фигуру и рассудительное выражение из отдельных элементов внешности самого Ярослава Гашека. Наконец, замечательные статьи Юлиуса Фучика с упоминанием о Швейке и Гашеке дают основу для правильного понимания писателя. Стоит только вспомнить следующие его строки. «Швейк — плоть от плоти народа. Он не народный герой, он сын улицы, которая хорошо понимает, каких перемен следует ожидать, и как полезно подрывать все старое, чтобы поскорей настало новое». Его швейковщина — вначале самозащита против неистовства империализма. Но вскоре эта защита перерастает в нападение. Своей пародией на послушание, своей простонародной шуткой Швейк подрывает с таким трудом создаваемую реакционерами силу их власти. Он как червь точит реакционный строй и вполне активно, хотя не вполне сознательно, помогает ломать здание гнета и произвола. В своем духовном развитии, таком же, как у автора, Швейк приближается к полной сознательности. Невольно чувствуешь, что в какой-то момент он станет серьезнее, и хотя не перестанет дурачиться, но в трудную минуту будет сражаться со всей серьезностью и упорством. И еще. Путь развития самого Гашека дает нам возможность дополнять характеристику Швейка. Юлиус Фучик. Избранные очерки и статьи. Статья «Чехоня и Швейк. Два типа в чешской литературе и в жизни». Иностранная литература. Москва. 1950. Страницы 199-201. Но, несмотря на такое обилие свидетельств и показаний, мы до сих пор, в сущности, не знаем реального Гашека и не имеем ни одной книги о нем, которую можно было бы назвать монографией, попыткой дать целостный образ его характера, его духовной жизни, его реальных мыслей и чувств. Целые периоды жизни Гашека до сих пор остаются в тени, особенно русский период. Живое участие Гашека в гражданской войне 1918-1920 годов, его работа в коммунистической партии нашей страны. 14 лет назад чешский ученый Сденек Недли писал у нас в «Новом мире», номера 2-3, 1945. В истории взаимоотношений чешской и советской литератур первой по времени и одной из самых интересных фигур был автор похождений бравого солдата Швейка Ярослав Гашек. Гашек попал в плен на русско-австрийском фронте. После Октябрьской революции он вступил в Красную гвардию, был комиссаром. К сожалению, этот период его деятельности еще мало исследован. Гашек писал обращения к чехам и другим народам, а также статьи и рассказы для разных журналов, венгерских и других. Но все это пока не собрано и не издано, хотя было бы, наверное, чрезвычайно интересно осветить фигуру Гашека, разоблачителя австрийской армии и активного бойца в рядах советских войск. «Новый мир, 1945, номер 2-3, страница 220». С тех пор положение несколько изменилось. То там, то здесь случайно обнаруживаются и публикуются документы, выходят новые книги о Гашике, например, «Кржижика о Гашике в русской революции», вышедшая недавно в Праге. Ведут серьезную исследовательскую работу над жизнью и творчеством Гашика Здена Анчик в Праге и Еланский у нас. Прекрасная статья Еланского, выдающийся чешский сатирик Ярослав Гашик, была опубликована в ученых записках Саратовского госпединститута, 1955, выпуск 17. Недавно, осенью 1959 года, прошедшая в Липницах конференция по Гашику тоже прибавила много интересных материалов. И все же планомерного розыска и собирания по архивам Сибири и Поволжья возможных документальных данных о деятельности Ярослава Гашика, как и систематического изучения армейских газет тех лет, по-настоящему еще не ведется. До сих пор нет и целостной многосторонней монографии о нем. Но отсутствие такой монографии не мешает некоторым авторам, пишущим о Гашике, подхватывать и повторять концепцию, сложившуюся, как мне кажется, в кругах той самой чешской буржуазии, которую Гашик всем своим сердцем и до последнего своего дыхания пламенно ненавидел. По этой концепции Гашик гуляка праздный, как в свое время любили говорить о Моцарте, был не только посетителем кабачков, но и закоренелым мелким буржуа в глубине души. Исходя из тех самых анекдотов и веселых проделок Гашика, собирание и публикации которых составляют большую часть работ о Гашике, даже друзья делают упор иной раз на эти факты, обобщая их для его характеристики. Они сосредоточивают свое внимание главным образом на этих биографических данных, и Гашик предстает перед читателем большим планом, как прирожденный бродяга или мелкий буржуа, не умеющий подняться до ясной твердой политической идеологии, как пишет один из ранних и обстоятельных его биографов Карл Крейбих. Карл Крейбих. Ярослав Гашик. Его жизнь и творчество. Переведено с немецкой рукописи Игнатовой. Литература мировой революции, 1932, номер 6, страница 92. Далее ссылки на Крейбиха даются по тому же изданию. Мне кажется, даже на основании того, что мы знали о Гашике до сих пор, не говоря уже, и это самое главное, о свидетельских показаниях его собственного творчества, никак нельзя объяснить глубокую личную трагедию Гашика и его короткую жизнь такими характеристиками. И прежде всего, надо начисто отмести вздорное представление о гуляке праздном, как совершенно противоположное фактам. За свою короткую жизнь Ярослав Гашик не дожил и до 40 лет. Этот праздный гуляка успел сделать больше, чем иные писатели за 80 лет. Он оставил чешскому народу несколько сот рассказов, почти каждый из которых может войти в хрестоматию. Несколько пьес, сверкающих остроумием, газетные статьи, еще полностью не собранные. И, наконец, «Швейка», бессмертную книгу по своей художественной силе и вечно живой народности, достойную, на мой взгляд, стать в одном ряду с творениями античной литературы, пережившими тысячелетия, такими как «Облака» Аристофана или «Золотой осел» Лукиана и Апулея. Эту книгу, неисчерпаемый источник простого человеческого наслаждения для миллионов читателей, он писал с великой тщательностью и глубочайшей творческой серьезностью. Каждый рассказ, каждую главу он проверял на живых слушателях из народа, читая их вслух и жадно впитывая каждое замечание, наблюдая каждую реакцию. Если прибавить к этому, что Гашик провел на войне империалистической и гражданской пять лет своей сознательной жизни, а для описания того, что им делалось в роли политработника и члена партии, не хватило бы наличия всей бумаги, имеющейся в Иркутске, как он выразился в одном из своих писем из Иркутска, то перед нами встанет рабочий человек Гашек, очень много потрудившийся за свою короткую жизнь. Публикация Сдены Анчика в чешском журнале «Свет Совету» 7 декабря 1955, номер 49. Но перейдем к тем бесспорным фактам этой жизни, которые сделались уже известными исследователям. В метрической книге «Прихода церкви святого Штепана» под рубрикой 1883 года записано, что 30 апреля на школьной улице Праги от отца Йозефа Гашека, учителя реального училища, и матери Катерины Ярышевой родился сын Ярослав Матей Франтишек Гашек, крещенный 12 мая. Из книги Владимир Лада «Стейскал» «Гашек на Липнице», Кавличка вброд, 1953, страница 10. Отношения Гашека с католической церковью этой короткой записью не ограничились. Чтобы подработать в помощь семье, он мальчиком исполнял в том же костеле обязанность служки, примара, получая за каждую службу по 10 крейцеров и откладывая в своей острой памяти драгоценные черты и черточки, пригодившиеся ему впоследствии для сатирических образов полковых попов. Вступая в партию чешских анархистов, 24-летним юношей Гашек официально вышел из церкви, а через 3 года, под давлением родителей своей невесты, вынужден был опять вернуться в ее лоно, чтобы жениться. Сохранилась детская фотография Гашека. 4-летний мальчуган в огромной фетровой шляпе, из-под которой выглядывает бледное личико с торчащими ушами, стоит, прижавшись между венским витым креслом и чем-то вроде шкафа или могильной плиты, на которой, соответственно, снимку указано «На память 1887». Приведено в книге Сдена Анчик о жизни Ярослава Гашека, Прага, 1953, между 16 и 17 страницами. Отец сам учил сына математике, но, несмотря на это, в начальной школе мальчик учился плохо. Дело пошло лучше в гимназии на Житной улице. Там Гашеку посчастливилось брать уроки географии и истории у классика чешской прозы, знаменитого Алоиза Ирасика. Дома все эти годы вряд ли было ему хорошо. Отец Гашека, у которого рано развился рак, много пил, чтобы заглушить боль и страх смерти. Он уже бросил преподавание и служил в банке «Славия». Над семьей висела угроза смерти кормильца и будущей нищеты. Может быть, потому что мрачная обстановка в семье не тянула Ярослава домой, он отдавал гимназии больше времени, увлекся венгерским языком и, несомненно, получил от Алоиза Ирасика хорошие познания по истории чешского народа, любовь к своему прошлому, интерес к гуситскому движению и то особое отношение к гуситству, которое исходит от сердца и от национального чувства, и присущим многим выдающимся чехам. Много лет спустя вдохновенные уроки Алоиза Ирасика неожиданно сказались у его ученика, тогда уже солдата австро-венгерской армии, перешедшего на сторону Красной армии. В 1896 году умер отец Гашека, и семья, где кроме Ярослава были еще дети, осталась без всяких средств. Мать стала зарабатывать шитьем. Между тем учиться становилось все труднее, и не только от наступившей бедности. Австро-Венгерская империя лоскутная империя, как ее называли за рубежами из-за пестрого, вечно бурлившего национального состава этой искусственно сшитой страны, доживала последние годы. В Праге вспыхивали уличные беспорядки, в которых чешская молодежь отводила душу. 13-летний Гашек любил не только уроки истории и географии. Он был большим любителем естествознания и увлекался вместе со своим учителем Гансгерком минералами. На долю Гашека выпадало находить их, а на долю учителя — делать для коллекции срезы. Когда в конце 1896 года опять зашевелились улицы Праги, и немецкие бурши вступили в рукопашную с чешской молодежью, Гашек тоже буйствовал и бил стекла вместе с другими. 2 декабря барон Гауч объявил Прагу на военном положении, жертвой которого стал я. «Это был прекраснейший день в моей жизни», — рассказывает об этом он сам в одной из своих юморесок. Ярослав Гашек, «Избранные юморески», Гослитиздат, Москва, 1937, страница 418. Мальчик очутился в толпе, из которой полетел камень в конный патруль. Он зазевался и оказался единственной добычей в руках жандармерии. 24 конных провожали его в участок. Опасный преступник был пойман с поличным. В карманах его нашли множество камней. Но это были особенные камни, только что купленные им для учителя. Горный хрусталь, черный оникс, сердолик, зернистый халцедон. По счастью для Гашека, в полиции с ним разговаривал чех, тоже любитель минералов, и мальчик был отпущен домой. Этот случай, повлекший за собой исключение из гимназии, интересен во многих отношениях. Он показывает раннюю стихийную революционность Гашека. Он приподнимает уголок над его серьезной внутренней жизнью, о чем сам Гашек никогда не говорил или не любил говорить серьезно. В данном случае над интересом к минералогии. И, наконец, он дает возможность исследователю заглянуть в ту особенную манеру Гашека игры с самим собой, вышучивание самого себя, которое впоследствии стало его литературным приемом в «Швейке» и многих новеллах, а применяемое в жизни при различных трудных событиях хорошо служило ему для сбора житейского материала. Дело в том, что во время ареста Гашек успел послать записочку домой. Вот она. «Дорогая мамочка, завтра не ждите меня к обеду, так как я буду расстрелян. Господину Гансгерку скажите, что у Гафнера в Вршовицах продается прекрасный аметист для школьной коллекции, а полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Когда к нам придет мой товарищ Войтишек Горнгоф, скажите ему, что меня вели 24 конных полицейских. Когда будут мои похороны, еще неизвестно». Приводится во многих биографиях и в цитированном выше рассказе. В этой записке уже налицо будущий автор «Швейка». Ее мог бы написать и сам бравый вояка. В ней чисто швейковское отношение к случившемуся, тон деловой приподнятости над фактом и даже доля хвостовства, тон, употребленный впоследствии для бесподобной характеристики швейковского самообладания и бесстрашия. А в то же время записка лишь наполовину бравада. В части сообщения учителю она серьезна. Учению в гимназии наступил конец. Мать отдала своего озорного Ярослава в учение к пражскому аптекарю Кокошке. Этот переворот в личной судьбе Гашека имел огромное влияние на его творчество. Нужно помнить, что гимназическая среда была средой более или менее состоятельных ребят, детей интеллигенции и буржуазии. Многие из тех, кто учился в гимназии, выходили впоследствии в господа, шли в высшие школы, вливались в определенные слои горожан. Но у аптекаря Гашек сразу очутился в совсем другой среде, нежели та, которую обеспечивала гимназия. И товарищи у него оказались другими. Мальчик, подобно нашему Горькому, начал проходить школу в людях, очутился среди мелких ремесленников, мелочных торговцев, того городского слоя, где складывался веками свой фольклор, меткий и грубоватый городской язык, свой юмор, пристающий к вещам и людям, как несмываемая окраска, своя особенная манера политической маскировки, где под личиной смирения накапливается тот подлинный патриотизм, та любовь ко всему родному, какие в более высоких городских слоях легко выветриваются и забываются. И главное, здесь идти в учение с самого начала означало идти в работу, становиться рабочим человеком, подмастерьем. Гашек в своей москотельне у хозяина-аптекаря научился очень многому, что пригодилось ему потом, когда в рассказах он воссоздавал весь мир этой особенной ремесленной Праги с ее оригиналами людьми и необыкновенными происшествиями. Он учился, работал и, по примеру другого подмастерья, молодого Горького, стихийно набросился на книгу. То было время книжного запоя для него, классики и авантюрные романы, свое и переводное, любимые Дон Кихот и Пиквик, и русская литература, Гоголь, Толстой, позднее Горький. Всем этим юноша Гашек жил и горел. Тем временем мать, накопив 5 золотых, чтобы заплатить за право его учения, взяла Гашека от аптекаря и устроила его уже повыше по торговой части в коммерческое училище, или академию, как называлось оно по-чешски. И тут, как 2 последних года в гимназии и на учебе у аптекаря, Ярослав Гашек прекрасно учился, и во все последующие годы платить за него уже не пришлось, он был освобожден от платы. В училище он завязал товарищеские связи со многими прожанами, оставшимися потом его друзьями на всю жизнь. По описанию его друга Гаина, он был в то время темнокудрым, круглолицым и розовощеким юношей с пушком на подбородке, с живыми, сверкающими умом глазами. Таким он изображен и на оставшейся фотографии, с той разницей, что вместо растрепанного энтузиаста перед нами серьезный и чинный юноша в аккуратном пиджаке. В коммерческом училище сказались жизненный опыт и безудержное чтение Гашека. Он был развитие и во многом сознательней своих однокашников. Память его была необычайна, способность схватывать новые языки, их строй и особенности — редкостна. Особенно прилежно взялся он за овладение славянскими языками и в короткое время стал объясняться чуть ли не на каждом из них. Чутье языка своего и чужого питалось у Гашека не книжностью, а глубоким пониманием народной психологии, и это надо всегда помнить, читая Гашек. Вот почему он так быстро схватывал именно то, что книжное, школьное усвоение языка почти никогда не дает. Народный юмор чужой речи, ее остроты, шутки и прибаутки. Любопытно, что один русский коммунист, встретившийся с Гашеком в теплушке по пути в Красноярск в 1919 году, сказал о его манере говорить по-русски. «Не вполне хорошо, но с остротами в стиле русского народного юмора». Приведено у Карла Крейбиха, страница 101. Обучался Гашек русскому языку еще в училище, и мы знаем, что, будучи женихом, он в своих стихотворных посланиях невесте делал концовки в стихах по-русски, правда, очень еще приближенно и с типичной чешской ошибкой, заменой русского предлога «о», о ком-нибудь, предлогом «на», думаю, «на вас», и ставил к ним эпиграф из Пушкина. В эти годы Гашек сделался яростным славянолюбом, мечтал о единении всех славян носил сербскую шапочку. Единственный предмет, с которым он справлялся туго, была стенография, да и то потому, что преподавалась она по немецкой системе. В эти же годы ярко выявилась особенность Гашека, резко отличающая его от других чешских классиков, особенно от Чапека. С одной стороны, он был от природы бесконечно целомудренным и скрытным во всем, что касалось глубин его личной жизни. Друг его, Франта Зауэр, говорил о нем: Гашек не переносил, чтоб кто-нибудь заглядывал в его мысли. Он даже не позволял о них догадываться. Ему хотелось, чтобы все считали его швейком. Приведено у Крельбиха, страница 96. С другой, он был и прирожденным общественником, имел непреодолимый вкус к политике, к участию в политической жизни, к разговору на политические темы. В одном из своих рассказов «Судьба общественного человека» он даже вышутил эту свою склонность к общественности. В сущности, в понимании Гашека оба термина совпадали так, как они когда-то совпадали в античной Элладе у греков, у Платона. Общественный человек не может жить вне политики, вне какого-нибудь вмешательства в политические события своей эпохи, поскольку они затрагивают общество. Он страстно реагировал на мировые события, и есть рассказ о том, как вспыхнувшая в 1899 году Англо-Бурская война вызвала в нем такое возмущение, что он бежал на эту войну сражаться на стороне буров, правда, не успев убежать далеко.